Глава третья. Иорам, сын Ахава, стал царем Израиля в 18-й год царствования Иосафата, царя Иудеи. Царствовал он 12 лет. И творил он дела, ненавистные Господу, хотя и меньше, чем отец его и мать. Он даже убрал священный камень Ваала, поставленный его отцом. Но он по-прежнему был привержен тем грехам, в которые вверг израильтян Иеровоам, сын Невата. Не отвратился Иорам от этих грехов. Миша, царь Маава, держал овечьи стада. Он посылал царю Израиля дань — 100 000 ягнят и шерсть 100 000 баранов. Но после смерти Ахава царь Маава восстал против царя Израиля. Выступил царь Иорам из Самарии во главе всего израильского войска и велел передать Иосафату царю Иудеи. «Царь Маава восстал против меня. Пойдешь ли со мной против Маава?» «Пойду», — ответил тот. «Куда ты, туда и я. Куда твое войско, туда и мое. Куда твои кони, туда и мои». И он спросил, «Какой дорогой мы пойдем?» «Через Эдомскую пустыню», — ответил тот. Царь Израиля, царь Иудеи и царь Эдома выступили в поход. 7 дней шли они кружным путем, и не осталось у них воды для войска и для животных в обозе. «Беда», — сказал царь Израиля. «Господь призвал сюда троих царей, чтобы предать в руки моавитян». Иосафат спросил, «Нет ли здесь кого-нибудь из пророков Господних? Мы бы через него вопросили Господа». Один человек из свиты царя Израильского ответил, «Здесь Елисей, сын Шифата, тот самый, что возливал воду на руки Илии». Иосафат сказал, «Через него возвестит Господь свое слово». Царь Израиля вместе с Иосафатом и царем Эдома пошли к Елисею. «Что тебе надо от меня?» — сказал Елисей царю Израиля. «Ступай к пророкам своего отца и к пророкам своей матери». «Не говори так», — ответил царь Израиля. «Господь завел нас, троих царей, в это место, чтобы предать в руки моавитян». Елисей сказал, «Клянусь Господом воинств, которому я служу, если бы не уважал я Иосафата, царя Иудеи, то я глядеть бы на тебя не стал и видеть бы тебя не видел. Позовите ко мне музыканта». Когда музыкант играл, рука Господня касалась Елисея. И возвестил Елисей. «Так говорит Господь, копайте ямы в долине, ямы для воды». «Так говорит Господь, ветра вы не заметите и ливня не увидите, а долина наполнится водою. Напьетесь и вы, и ваш скот, и ваши вьючные животные. Но это еще не все, что сделает для вас Господь. Он предаст моавитян в ваши руки. Вы разрушите все их твердыни и все их цветущие города. Все их плодовые деревья вы срубите, все источники засыплете, все плодородные поля их вы забросаете камнями, чтобы они стали бесплодными. Наступило утро, час, когда приносят жертву, и стало видно, что со стороны Эдома течет вода, затопляя всю округу. А моавитяне, узнав, что цари идут на них войною, созвали всех, кто мог носить оружие. Выступило их войско и остановилось у границы. Рано утром, когда первые лучи солнца упали на воду, моавитянам издали она показалась красной, как кровь. «Это кровь!» — решили они. «Видно, цари стали биться друг с другом и друг друга перебили. На добычу, Маав!» И они устремились к израильскому стану. Тогда израильтяне бросились в бой и разбили их. Моавитяне обратились в бегство. Израильтяне преследовали их по пятам и убивали. Города моавитян они стерли с лица земли, и все плодородные поля забросали камнями. Каждый воин кинул по камню. Все источники засыпали, все плодовые деревья срубили. Нигде, кроме Кир-Харесета, не осталось камня на камне. Пращники окружили город и стали его обстреливать. Когда царь Маава увидел, что враг одолевает его, то, собрав вокруг себя 700 воинов, владеющих мечом, он попытался прорваться к царю Эдома, но не смог. Тогда взял он своего первенца, наследника престола, и принес его в жертву всесожжения на городской стене. Гнев небесный обрушился на израильтян. Они отступили и вернулись в свою страну.